Глава 15. Против часовой. «Матер!» — вскрикнула Зия и, прыгнув на ступеньки полупустого бассейна, с трудом побрела к глубокому краю, преодолевая сопротивление воды. Попытавшись поднять робота со дна, она ощутила легкий удар током и позвала Равендера. «Помоги мне!» Тот скинул рюкзак и прыгнул в воду, обрызгав Зию с головы до ног. Вдвоем они мало-помалу сумели прикатить безжизненную матер на мелкий край бассейна, а затем с огромным трудом втащили ее на стальной бортик. В абсолютно черных, блестящих глазах робота не было и намека на янтарное электрическое свечение. «Когда я ее увидел, вот тут мигал какой-то свет», — сообщил Равендер, указывая на лампочку, встроенную в корпус головы. Но потом все прекратилось. «У нее вода внутри», — сказала Зия, проводя кончиками пальцев по гладкому металлическому туловищу матер. Рука остановилась у небольшого люка на спине робота. «Такое уже было. Однажды во время рукоплавания влага попала на ее батарею. Мне просто нужно ее высушить, и матер заработает». Зия сдвинула брови и пыталась ногтями подцепить закрытую крышку. «Ну давай же!» — ворчала она. «Что-то не так?» Равендер наблюдал, как Зия возится с небодатливой панелькой, закрывающей доступ к аккумулятору. «Не могу открыть. Заклинило». «Наверное, есть какой-то простой способ». «Нет». Зия треснула по панели. «Открывайся, давай, открывайся!» Девочка с такой силой молотила по крышке, что замок внутри поддался, и панелька открылась. Из аккумуляторного отсека хлынула вода. Батареи не было. «Что? Куда она делась?» Потрясенная Зия с размаху уселась на пол. «Что случилось?» — спросил Равендер. «Кто-то похитил ее дух?» «Не понимаю, почему вынут аккумулятор?» — недоумевала Зия, таращась на неподвижный матер. Почти смытые, бесцветные следы ожогов тянулись по боку округлого корпуса. Все механические конечности были прижаты к телу, как ноги у мертвого паука. «Подожди-ка». Зия порылась в сумке и вытащила аккумулятор, прихваченный из трофейной горы в лагере Бестиила. Она вставила помятую батарею на место и уставилась на матер, ожидая возвращения привычного света в глазах робота. Но глаза оставались просто черными. «О, нет! Ну почему не работает?» Зия с трудом подавила приступ паники. Равендер положил руку девочке на плечо. «Я знаю, что ты не хочешь, Зия-9, но нужно скорее уходить отсюда. Бестиил вернется». «Постой. Может, это просто испорчено? В кладовой есть другие. Я быстро». И она выбежала из спортзала, пересекла центральный отсек и нырнула на склад. Перескакивая через опрокинутые стеллажи, она скользила взглядом по бесформенным грудам водоочистительных таблеток и разбитых гололамп. Запыхавшись, Зия решила спросить. «Убежище? Где аккумуляторы?» «Здравствуй, Кадмн-01. Нужна помощь в поиске чего-либо?» Протрещал сквозь помехи голос в интеркоме. «Кто?» «А!» Зия вспомнила, что убежище теперь считало ее кем-то другим. «На какой полке хранятся батареи для матер?» «Элементы питания Т6Д9 «Центурион» расположены в 5-м ряду на верхней полке», — ответило убежище. «Однако их запас подошел к концу. Получение новой партии следует организовать через родственные убежища». Тут что-то зашипело. Дверь, через которую Зия раньше уходила в свое тайное место, открылась, обнажив тьму за ней. «Зия-9!» — гулко прозвучал в центральном отсеке голос Равендера. Зия выскочила из склада и обнаружила, что он прикатил неподвижную матер на ее собственном колесе, лавируя между завалами мусора. За ними тянулась мокрая полоса. «Эта лампочка опять начала мигать», — сообщил он. И Зия увидела. На корпусе, где обретался электронный мозг, ритмично вспыхивает красная лампочка. Зия обратилась к дому. «Убежище. Мы нашли матер, но она не отвечает. Посоветуй, пожалуйста, что сделать?» «Доставь многозадачного ассистирующего тьютора робота 06 в генераторную», — последовал ответ. «Вход из центра управления». Зия и Равендер прикатили робота в центр управления, и там, рядом с лестницей, открылась потайная дверь. Зия кивнула своему спутнику, и они втолкнули матер в еще одно помещение, куда ни разу не ступала нога девочки. Включившийся верхний свет осветил укрепленную белую комнату с целой стеной стеклянных ящиков, где хранились чашки Петри и какие-то пробирки. Приземистая цилиндрическая морозилка в углу выдыхала клубы ледяного пара. Противоположную стену занимала конструкция из безупречно чистых стеклянных трубок и контейнеров. У Зии по спине побежали мурашки. Она задрожала. «Очевидно, эту комнату без тел не нашел», — констатировал Равендер, рассматривая ряд склянок с широким горлышком, наполненных какой-то красноватой жидкостью. «Ничего себе генераторная. Больше смахивает на лабораторию», — сказала Зия. «Подключаюсь к банку данных многозадачного ассистирующего тьютера-робота 06», — объявила убежище. Зия смотрела на матер. Лампочка на испачканной сажей голове быстро замигала. Девочка пробежала взглядом по обгорелому корпусу робота и задержалась на кучке наклеек с Бибо, как раз над кожухом колеса. Зия прилепила их туда совсем малышкой. Некоторые наклейки все еще работали, по-мультяшному плясали и улыбались. Убежище продолжило давать инструкции. «Осторожно отсоедини голову матер 06, крутя против часовой стрелки. Сделав это, помести ее сюда». Тут же из прорези в белом кафельном полу поднялся крабоподобный робот с пустым углублением в середине. Зия и Равендер опустили матер, положив ее лицом вверх. «Ты откручивай, ладно?» — прошептал Равендер. «Ладно». Зия, конечно, знала, что матер разбирается. Она однажды видела, как робот делает это для плановой чистки. Но зрелище ей не понравилось. Лишнее напоминание о том, что ее растит машина. Красный огонек на лбу матра перестал мигать, послышался тонкий электронный писк. Зия глядела, как отстегиваются зажимы, с помощью которых голова крепится к шее. «Против часовой, против часовой», — твердила девочка сама себе. Она вытерла вспотевшие ладони от тунику, взялась за голову и повернула ее. Однако голова не отсоединилась. «Не получается». Страх холодными кольцами сжимал ее внутренности. «Неужели я и этот экзамен провалю? Осторожно отсоедини голову в направлении против часовой стрелки и помести ее сюда». «Мне кажется, можно попробовать крутить в другую сторону. Вдруг сработает», — мягко предложил Равендер. Зия выдохнула ледяную тревогу, сковавшую ее изнутри. Сосредоточившись, она повернула голову матер в противоположном направлении. Механизм сработал гладко, голова отделилась от туловища. Девочка встала, пошатываясь под тяжестью тяжелой детали, и поднесла ее к крабовидному механизму. Она поместила голову матер в углубление и закрепила ее там. «Хуих!» — присвистнул Равендер, стоя рядом с девочкой. «А тебе тоже нужно снимать голову, чтобы перезарядить свой дух?» «Рови, моя голова не снимается!» — захихикала Зия, дружески толкнув его локтем. «Смотри!» — воскликнул Равендер. В глазах матер появилось теплое янтарное свечение. «Зия-9!» — произнесла робот. «Дитя мое, ты жива!»